«Скорее всего, у них были строгие инструкции насчет сирийцев от Штази», — сказал Арнольд. «Они ни в коем случае не должны были попасть к нам. Ищите контейнеры с отравляющим веществом». Арнольд вышел из здания и, подойдя к своей машине, вызвал по радиотелефону своего шефа. Уже совсем рассвело, и Арнольд, стоя возле открытой двери автомобиля с трубкой в руке, рассеянно оглядывал невысокие холмы, покрытые редким леском, подступающие совсем близко к территории фабрики. «Слушаю», — раздался голос Шнитке в трубке. «Операция прошла успешно», — коротко доложил Арнольд. «С нашей стороны потерь нет. Заканчиваем осмотр здания. Восточные гости найдены застреленными, своими же. Контейнеры ищем. Полный доклад предоставлю позже». «Отлично, жду», — ответил Шнитке и дал отбой связи. Еще во время разговора с шефом Арнольду показалось, что со стороны центрального холма послышался звук мотора, но сейчас, сколько он ни прислушивался, с той стороны не доносилось ни звука. Он вернулся в здание и обнаружил в зале на полу целую шеренгу из убитых террористов, среди которых было и несколько женщин. «Сколько их?» – спросил он у командира. «Здесь 15, из которых трое тех сирийцев, что вы видели», – ответил Вегенер. «Снаружи еще 8. Да уж, веселую жизнь городу они собирались устроить сегодня», – покачал головой Арнольд. «Контейнеры нашли?» «Да, вот в этом чемоданчике», – кивнул на белый алюминиевый кейс, стоящий рядом с шеренгой трупов, командир. «Идентифицировать никого, конечно, не удалось, больше для проформы», — спросил Арнольд. «Нет», — отрицательно мотнул головой Вегенер. «Документов у них при себе, естественно, нет. Одна надежда, что кто-нибудь из них уже попадал в поле зрения полиции, и отпечатки пальцев имеются в картотеке. Ни Бригитта, ни Кристиан в полицию не попадали», — подумал Арнольд. «И при переходе фото были сделаны с такого расстояния, что разобрать там что-либо довольно трудно, тем более, что Бригитта нацепила черные очки, а Кристиан прятал лицо под большим козырьком бейсболки. Кристиан и Бригитта, боготворившие лидеров Красной Армии, во всем старались им подражать, и это касалось не только одежды, манеры поведения и образа жизни. Они даже сделались любовниками по примеру старших товарищей, и также, как это делали Ульрика Майнхоф и Андреас Бадер накануне акций, они решили провести ночь вместе, зажигая и возбуждая друг друга перед их первым и сразу же таким громким делом. И ночь получилась действительно выдающейся. Причем настолько, что, измучив себя до предела, они забылись тяжелым сном и едва не проспали нужное время. На завтрак его уже не оставалось, и они, глотнув кофе из одной чашки, помчались на базу. Уже подъезжая, с гребня одного из холмов, Кристиан, напряженно всматривающийся в темноту, заметил странные всполохи прямо по курсу движения. Не отвлекаясь от управления автомобилем, он толкнул локтем задремавшую Бригитту. «Бри, посмотри, что там впереди мелькает». Бригитта недовольно заворчала и собралась было дремать дальше, но Кристин толкнул ее сильнее. «Хватит дрыхнуть, мы почти приехали», — громко сказал он. «Но мне что-то не нравятся эти вспышки». Девушка приоткрыла глаза и пригляделась. В этот момент автомобиль выехал на вершину холма. Дальше дорога спускалась прямо к мебельной фабрике. «Ну-ка, стой!» — приказала она, окончательно просыпаясь. «Заглуши мотор!» Кристиан резко затормозил и повернул ключ зажигания, глуша двигатель. Опустив стекла, оба высунули головы наружу. «Что это?» — прислушалась Бригитта. «Такой треск! Мне кажется, это выстрелы!» Кристиан не успел ответить, как до них долетел совершенно отчетливый звук взрыва. «Там идет бой!» Расширившимися глазами уставился Кристиан на свою подругу. «Едем на подмогу?» «Какую подмогу, идиот?» — вперила в него яростный взгляд Бригитта. «Если это полицейский спецназ, нашим уже не поможешь. Выключи фары, уже светает, и давай подъедем поближе, посмотрим, что там. Только не газуй, тихонько давай». Машина почти беззвучно скатилась с холма и остановилась под деревьями. Бригитта достала из бардачка бинокль и, оставив дверь машины открытой, быстро побежала, пригибаясь и прячась за кустами. Кристиан старался не отставать от нее. Подобравшись довольно близко, они залегли на пригорке, и девушка направила бинокль на двор фабрики. Выстрелов уже не было слышно. По двору ходили несколько полицейских в странных, ранее невиданных ею костюмах с автоматами наперевес, стаскивая тела их убитых товарищей в одно место. «Бри, они убили всех», – прошептал потрясенно Кристиан, разглядевший наконец то, что происходило во дворе фабрики. «Не думаю», – не отрываясь от бинокля, – ответила Бригитта. «Это те, кто принял бой снаружи, они и погибли, а внутри должны были остаться живые. Надеюсь, Маркус пристрелил тех арабов». Не дай бог они попадут живыми к полицаям, нас тогда штази и здесь найдут. Бригитта тщательно обшарила окулярами весь двор и вернулась к дверям фабрики. О, а это что за господин в штатском? Она впилась взглядом в вышедшего из фабрики Арнольда Хитвера. Это тот, кто руководит операцией, никаких сомнений. Ага, вон как раз докладывает наверх. Она оторвалась от бинокля и посмотрела на компаньона. Крис, мне кажется, нам нужно убираться отсюда. И как можно быстрее. Сейчас сюда понаедет чертова куча стервятников. Забирать пленных, мертвых и все такое. Мы можем и не успеть. Бегом. Проходите, полковник. Командир 9-й краткой танковой дивизии. 1-й краткой гвардейской танковой армии ГСВГ. Самой большой по количеству танков в мире. Генерал, майор Галушка, жестом пригласил начальника особого отдела полковника Громова к столу. Располагайтесь, есть серьезный разговор. Громов прошел к столу и сел на указанное место. Дело свое он знал, просчетов в работе особых не было, но неожиданный вызов к начальству любого заставит поневоле напрячься. Степан Афанасьевич, что вы можете сказать об обстановке в оркестре 23 ГОПолка? Без всякого вступления задал главный, как сразу же понял Громов, вопрос. Тот факт, что командир танковой дивизии не только помнит, что в одном из полков его дивизии существует оркестр, но и интересуется им, сразу дал понять начальнику особого отдела, что произошло что-то экстраординарное. И шестое чувство, то бишь интуиция, шепнуло, что без Александра Любимого дело не обошлось. Оркестр 23-го полка один из лучших во всей армии. Осторожно начал он. Капитан Чехрадзе очень грамотный командир и прекрасный профессионал, что нечасто встречается в среде нестроевых офицеров. Коллектив ему удалось подобрать отличный, что подтверждают высокие места, занимаемые оркестром на ежегодных армейских смотрах. Похвально, похвально. Генерал побарабанил пальцами по столу. Насколько я знаю, при оркестре существует и какая-то эстрадная или как она там называется, группа. Громов окончательно убедился, что дело связано с Любимовым. Просто обязано. Да, есть такая группа, кивнул полковник. Да вы их сами видели и слышали, товарищ генерал. Они обслуживали совместное мероприятие с немецкими товарищами, посвященное юбилею Народного фронта в Югендпалас. Ага, так это были они, приподнял брови Галушка. Помню, помню, не знал, что они из 23-го. Я-то совсем в этих делах не разбираюсь, но немецкие товарищи очень хвалили. И не только хвалили, подтвердил полковник, но и выделили группе отличную аппаратуру и инструменты. То, что они хорошие музыканты, это прекрасная новость, продолжил генерал. Значит, не посрамят честь дивизии и всех вооруженных сил страны. При последних словах у Громова непроизвольно приподнялись брови от удивления, но промолчал, ожидая продолжения. Меньше чем через месяц состоится визит генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева в ФРГ, и этот визит будет иметь историческое значение не только для двух наших стран, но и для всей Европы и мира. Галушка сделал паузу и со значением посмотрел на начальника особого отдела. Принимающая сторона решила не ограничиваться только протокольными встречами, но и организовать что-то вроде фестиваля, по типу тех, что устраиваются каждые 2 года в социалистических странах. Ну вы, конечно, слышали о фестивалях в Москве, Берлине, других столицах. Громов молча кивнул и только успел подумать. Неужели, как комдив закончил, от нашей страны будет много коллективов, но что важно для нас, пришло приглашение для этой группы из оркестра 23-го полка. Вот так-то, персональное приглашение. Генерал поднял палец. Галушка был явно доволен, словно это была исключительно его заслуга и в высоком профессионализме музыкантов, и в получении приглашения на фестиваль. Но тут же постражел лицом генерал. Наша задача – не допустить никаких эксцессов и, не дай бог, бегство кого-либо из них на Запад. Не мне вам говорить, сколько таких попыток происходит у нас почти каждый месяц. А этим и границу переходить не надо, их туда привезут с комфортом. Да, неожиданная новость, наклонил голову Громов. Ваша задача, полковник, выяснить настроение внутри группы и проследить реакцию на эту новость. Генерал снова поднял палец. Поэтому мы им сообщим заранее и посмотрим. Естественно, что солдатики начнут живо это обсуждать, и мы с вами должны знать все, до последнего слова. Для этой цели вам нужен наш человек внутри группы. Знаю, что это непросто, коллектив небольшой, но вы должны постараться. Уже, спокойно сказал Громов. То есть, генерал приподнял брови. У меня есть там человек. Отлично, полковник. прихлопнул по столу ладонями командир дивизии. «Я всегда был в вас уверен. Хорошая работа. Но есть еще кое-что. Здесь вы их проконтролируете. Но там, конечно, комитет пошлет туда целую свору своих агентов, под видом комсомольских активистов», — сказал, словно выплюнул генерал. «Но случись что с нашими воинами, отвечать придется нам. Это уж, как водится, чекисты, мать их. А ведь он прав», — подумал Громов, вспоминая, что говорил Любимов о поведении комитетчиков в момент крушения Союза. «Всегда задирали нос и строили из себя бог знает что, все привилегии, себе. А когда дело дошло до спасения страны, попрятались как крысы по углам, ожидая удобного момента, чтобы вцепиться в слабеющее тело державы. Значит, мы должны послать своего человека, другого выхода нет», — пожал плечами Громов. «Только нужно обеспечить его легендой. Ограничения по численности есть?» «Нет, в приглашении ничего о составе группы не говорится», — покачал головой генерал. «Тогда нет никаких проблем», — удовлетворенно кивнул Громов. «Я обдумаю варианты, посоветуюсь с моим человеком в группе и, думаю, сможем включить в ее состав представителя нашего ведомства. Принимается». Генерал поднялся, и вслед за ним встал и Громов. «Даю вам все полномочия и держите меня в курсе. Шурик, тебе письмо». В разгар нашей послеобеденной репетиции вернулся Леха Алехин от полкового почтальона. Он, как каптерщик, выполнял и функции почтальона оркестра. От девушки осклабился своей знаменитой улыбкой от уха до уха Алехин. «Вот везет молодому. Одна в Союзе ждет, а он тут себе другую завел. Да еще какую. Как это у тебя получается, Саня? От какой еще девушки из Союза?» — удивился я, забирая из его рук довольно помятый прямоугольник. Я глянул на конверт. «Вот те раз. Письмо было от Валентины Потехиной. Я, честно говоря, уже и забыл о ее существовании. Она, впрочем, тоже должна была забыть. Во всяком случае, таков был сценарий нашей быстротечной любви в прошлой жизни. Это была очень симпатичная и очень смелая восьмиклассница, которая не побоялась подослать ко мне свою подругу с запиской, в которой она, недолго думая, вывела всего два слова: «Давай дружить». Помню, я посмотрел на девчонку, которая сунула мне ее в руку, и спросил: «А просто сказать не можешь?» На что та ответила: «Так это не я предлагаю дружбу, а моя подруга», — и показала на Валентину, которая стояла тут же, буквально в трех шагах. Валентине я не стал задавать тот же вопрос, а просто сказал: «Ну давай, где встретимся?» «Сегодня вечером, в 8, возле клуба», — ответила та, смело глядя мне в глаза. «И почему тогда сама не подошла? Или нужно было соблюсти какой-то ритуал?» «В 8 я буду еще на репетиции», — ответил я. «Давай в 9». «Хорошо, я тебя подожду», — не разрывая взгляда, ответила Валентина. «Вот эта малолетка восьмиклассница и обучила меня, десятиклассника, выпускника, буквально за пару вечеров целоваться. А в первый вечер я, ткнувшись губами в ее губы, испытал разочарование. Вот это и есть поцелуй. И зачем оно вообще?» Но девочка толк знала. А когда я удивился ее умению, она, ничуть не смущаясь, поведала, что научил ее этому прошлогодний выпускник школы, которого буквально полтора месяца назад забрали в армию. Валентина обещала его ждать, но, увидев симпатичного десятиклассника, играющего в ансамбле на танцах в станичном ДК, передумала. Теперь она будет ждать из армии меня. Она и правда ждала меня и даже написала мне письмо. Одно, буквально в пару строчек, приложив зачем-то свое фото, глядя на которое, все мои сослуживцы пускали слюни. На этом ее любовь закончилась. Я написал несколько писем, но ни на одно так и не получил ответа. Помню, я даже страдал какое-то время, но это было в прошлый раз. В этой же действительности, я, получив от нее уже знакомое единственное письмо, просто не стал ни читать его, ни отвечать, чем очень удивил сослуживцев. И теперь еще одно, что за странности? Неужели так действительность изменилась, что даже ветреный характер Валентины поменялся? Ну-ка, ну-ка, чего она там пишет? Мне даже стало интересно. Это не та ли, которой ты еще в прошлом году отвечать не стал? Постарался заглянуть мне через плечо Алехин. Настойчивая, я отвернулся и разорвал конверт. Из него едва не выпал маленький листок бумаги, на котором была написана всего одна строчка: «Сегодня в 20:40, где обычно». 5 секунд мне хватило, чтобы понять, кто автор этих строк. Даже время подхода до парка подсчитал, Мысленно усмехнулся я. Интересно, что за срочность? В парк я успел как раз вовремя. Еще на подходе к собачьей площадке меня облапила и облизали Линда, которой теперь Громов разрешал такие вольности, поняв, что не в силах запретить это. Линда радостно скакала рядом со мной, пока я подходил к скамейке, на которой сидел ее хозяин. Когда мы подошли достаточно близко, она оставила меня и, подбежав к скамейке, выдала длинную речь на своем собачьем языке, задирая голову, словно укоряя хозяина. «Ты чего сидишь? Не видишь, кто пришел?» «Да понял, понял». Потрепал ее по загривку Громов, поднимаясь. Все прямо с ума посходили от этого любимого. «А кто-то еще?» Глядя невинными глазами, спросил я и добавил. «Здравия желаю, товарищ полковник, и тебе не хворать», — улыбнулся Громов, протягивая руку. Мы обменялись рукопожатием. «Пройдемся», — предложил он и, размахнувшись, запулил, что было сил, теннисный мячик в дальний угол площадки. Линда рванула за ним, выбросив мощным толчком целую груду крупного песка, которым были посыпаны все дорожки в этой части парка. Я шел молча, ожидая начала разговора. «Ваша группа в полном составе едет на фестиваль в ФРГ». Начал Громов без вступления, глядя на меня. «Проверяет реакцию?» «Хорошо», — кивнул я спокойно и уточнил. «Начальство уже утвердило». Громов только молча крутнул головой. «Для этого я тебя и вызвал». Пройдя пару шагов, сказал он. «Вижу, что это для тебя не новости, не удивлен. Единственное, не знаю, откуда ты это знаешь». Подождал, ожидая моего ответа. «Да какая разница, Степан Афанасьевич?» Пожал я плечами. Как любил говорить один мерзкий персонаж. «Главное, что информация достоверная. Так что там с поездкой, есть какие-то проблемы?» «Проблемы у нашей службы и начальства одни. Чтобы ничего не случилось, а в это ничего что входит?» Поинтересовался я. «Первое, конечно, чтобы никто из вас там не остался». Полковник искоса посмотрел на меня. «А второе, не обращая на это внимания, уточнил я. Второе, менее важное, но также не должно случиться», продолжил Громов. «Если говорить простым казенным языком, чтобы вы ничего не выкинули, позорящее честь советских воинов и граждан». «Ой-ой-ой», засмеялся я. «Такая честь, что аж страшно. Хорошо, проведу инструктаж среди парней, чтобы мимо унитаза в куче не валили, сопли рукавом на сцене не вытирали и, что там еще обычно советские люди делают, вырвавшись за границу, а, морально разлагаются, во. Постараюсь, чтобы не совсем разложились, хотя сами понимаете, в их буржуазной среде это очень проблематично сделать. Саша, ты когда-нибудь бываешь серьезным?» — спросил Громов. «Бываю, Степан Афанасьевич», — согласно кивнул я. «Когда вещи действительно серьезные, а когда вот такое, меня смех разбирает. Почему антинародные капиталистические режимы не боятся, что их граждане во время поездок в светлое будущее всего человечества, СССР и другие социалистические страны не убегут туда или не накупят костюмов фабрики «Большевичка» для перепродажи у себя на родине, или кожаные джинсы той же фабрики? Чем скомпрометируют высокое звание капиталистического гражданина? Видите, даже вам смешно, а вы хотите, чтобы я это слушал с серьезным лицом?» Громов долго смотрел на меня, вспомнил о джинсах фабрики «Большевичка» и опять ломает голову. «Откуда я знаю? Ладно, я вижу, что обсуждать тут нечего». Нарушил он молчание. «Но остается вопрос по персоналиям, то есть», — насторожился я, — «кого-то из нас выпускать не хотят?» «Да нет, как раз наоборот». «Все равно не понял. Саша, ты же понимаешь, что одни вы не поедите?» «Конечно понимаю», — согласился я. «До такого разгула свободы нам далеко. Слава богу, не на Диком Западе живем». Громов пропустил мимо ушей мою шпильку. «Естественно, что во всей советской делегации будет несколько сотрудников, но нам настоятельно рекомендовано прикрепить такого же товарища и к вашей группе». «Мадреме», — вырвалось у меня. «ГБшник в нашей группе, он прям в погонах выступать будет, маузер пусть хоть снимет с бедра». «Саша, да что, Саша», — еле сдержался я, — «как же достала родная власть своим маразмом, а потом вы удивляетесь, что люди бегут от такой материнской любви. Успокойся и давай решать этот вопрос, с меньшими потерями для вас», — примиряюще сказал Громов. «Ты же понимаешь, что в противном случае найдут повод вас вообще не пустить. Заболеете дизентерией, например». «Дизентерия, как много в этом слове». Я вспомнил, как в прошлый раз провел 2 месяца в Дрезденском военном госпитале из-за вспышки как раз этой самой дизентерии. Гвардейская, закаленная в боях, Славная 1-я танковая армия ГСВГ полностью потеряла боеготовность по случаю жидкого стула у большинства ее воинов. И куда мы его всунем, вашего холодноголового и чисторукого, как ты сказал? Не сразу понял Громов. Ну, у вас же чекисты все такие, хмыкнул я, с холодной головой и чистыми руками. Три раза ха-ха, как же трудно с тобой, иногда. Покачал головой Громов и продолжил. Именно для этого я тебя и позвал. Ты лучше знаешь, кто и за что у вас в ансамбле отвечает и на какую, что ли, должность можно пристроить человека из комитета. Ты же понимаешь, что в обычных условиях никто бы вас и не спрашивал, назначили приказом и все. Могли бы даже кое-кого из вас заменить, тем более, что в ФРГ вас никто в лицо не знает. Так что, я понял, Степан Афанасьевич, извините. Желание шутить пропало, и я задумался. Какое-то время мы шли молча. Я думал, Громов терпеливо ждал, изредка поглядывая на меня. Степан Афанасьевич, пришла мне гениальная, как мне показалось, идея. С вас шампанское. Это за что же? Усмехнулся он. За бесплатную поездку за рубеж. Торжественно сказал я. То есть, приподнял брови полковник. Если уж без родных органов не обойтись, то лучше вашей кандидатуры не найти. Твердо сказал я. И начальству спокойнее, и нам вы мешать не будете. Ты собрался за пару недель обучить меня игре на каком-то инструменте? Засмеялся Громов. А что, эта идея? Засмеялся и я, представив Громова на сцене с бубном малого. Но, нет, я не настолько издевот. Кто? Громов засмеялся еще громче. Издеваться, говорю, над вами не собираюсь. Успокоил я его. Запишем вас настройщиком инструментов, звука и радиоинженером. Понятно, что звукорежиссеры там будут свои и к пультам вас не подпустят, но это как раз и хорошо, вы же вряд ли что-то в этом понимаете. Но не думаю, что устроители будут принимать экзамен от участников на предмет знания своей позиции. Нам предложено только направить список и количество участников. Вставил Громов. Ну и прекрасно, я так и думал. Обрадовался я. Значит, единственная проблема, это убедить свое начальство, что без вас мы все разбежимся прямо со сцены. Как вы думаете, это возможно? Вы же понимаете, что посторонний комитетчик нам в группе ну очень нежелателен. Даже если бы это был профессиональный музыкант. А вот вам эта поездка будет очень полезной, обещаю. Опять что-то задумал? С подозрением посмотрел Громов. Степан Афанасьевич, вы прямо как моя Габи, усмехнулся я. Она тоже всегда говорит, что я ничего не делаю без собственной выгоды. А это так? Уточнил Громов. Ну, если честно, то да, согласился я. Но у меня есть смягчающие обстоятельства, я делаю с выгодой не только для себя, а обязательно для кого-то еще, или, для многих сразу. Так что и ваша поездка с нами будет выгодна и мне, не будет чужих враждебных глаз, сверлящих мне спину, и вам, потом скажу почему, но самое главное, это будет полезно для общего дела. Ну, если так, Громов сделал паузу, думаю, сумею убедить комдива, ему тоже чужие люди в этом деле не нужны. Глава 15. Утром 2 мая мы, наскоро позавтракав в столовой, где специально для нас подготовили пораньше какое-то подобие праздничного стола, на рысях прискакали в студию, куда уже подходили сверхсрочники. Аппаратура, приготовленная к поездке нами еще накануне вечером, ждала погрузки возле дверей. Музыканты разбирали свои инструменты в комнате хранилища, кое-кто тут же начинал раздуваться, приводя губы в рабочее состояние. «Кравцов, выносите свои аппараты на улицу, сейчас подойдет автобус», – распорядился старшина. «Мы брали с собой сокращенный набор усилителей и акустики, все-таки это был не концерт в зале или танцы, а всего лишь музыкальное сопровождение путешествия по реке, там особой мощи не требовалось. Скорее наоборот, играть предстояло больше под сурдинку, как говорили музыканты. Любимов, гитару не берешь?» – уточнил Слотвинский. «Нет, товарищ прапорщик, зачем она там? У меня и так три инструмента. Аккордеон, саксофон и флейта. Хватит за глаза. Мы не успели еще вынести всю аппаратуру, когда к студии подкатил длинный туристический автобус, не прошлый Мерседес, но и на это инородное гражданское тело в военном городке идущие на завтрак солдаты выворачивали шеи. Опять будут обсуждения сачков, живущих шикарной жизнью. Всю аппаратуру и ударную установку запихнули в нижний багажный отсек, а деликатные музыкальные инструменты все брали с собой в салон автобуса. Я быстренько пробрался почти в самый конец длиннющего автобуса и занял сразу два места, для себя и для Габриэль. Не буду же я полтора часа пути до Дрездена сидеть неизвестно с кем. Впереди меня разместились ключный Василий Иванович, с которым у меня сложились особые отношения на фоне наших с ним постоянных занятий вокалом, и Женька Мордасов, который тоже постоянно держался рядом со мной на правах почти земляка. «Шурик, а что это ты один?» – удивился Василий Иванович. «Да меня никто не любит, Василий Иванович». Состроил я скорбную мину. «Ну и ладно, мне же лучше, завалюсь спать». «Ага, завалишься. Сейчас угдо кто-то подсядет». Заулыбался Жека, но я успел сделать страшную рожу, и он не закончил фразу. Автобус выбрался из ворот полка и быстро покатил по пустым, из-за праздника, улицам Ризы. «Новость слышали?» «На весь автобус», — сказал Студников, самый информированный человек в оркестре. «Давай уже, не томи», — густым басом поторопил его наш тубист. «Знаешь же, что раньше тебя никто ничего не слышал. Летеха молоденький вчера прибыл в полк из Союза», — начал Студников, убедившись, что все его внимательно слушают. «Папа у него генерал, да не простой, а паркетный, в Москве по коридорам служит. Вот и пробил сыночку сразу службу в Германии». «Ну, в этом ничего удивительного нет», — лениво вставил Конюшков. «Удивительно будет дальше», — продолжил Студников. «Наши молоденькие офицерчики, прослышав о таком полезном сослуживце, сразу же взяли его в оборот и потащили на свои деньги в ближайший Гаштит. Там вся компания прилично залила за воротник и решила продолжить знакомить новичка с другими питейными заведениями города Ризы. Но далеко не ушли. У Гаштита стоял припаркованный мотоцикл, знаете, такой в обтекателях, как гоночный. Москвич такого никогда не видел и возжелал прокатиться. На все попытки его отговорить от этой затеи, заявлял, что советский офицер в Германии имеет право на все, ибо мы победители, а его отец лично Берлин брал и чуть Гитлера в плен не взял, но тот успел застрелиться. «Вот откуда ты все знаешь, а Студников?» — улыбнулся Вася Анапко, как будто сам с ними пил. «Не, мы рылом не вышли, чтобы с генеральскими сынками пить», — вставил тубист. «Ладно, Вася, не мешай, Студников, давай дальше». «Ну, короче, тот московский сынок взгромоздился на чужой мотоцикл, а вся компания попыталась его с толкача завести. Дело кончилось тем, что Летеха врезался в столб и разбил на мотоцикле стекло. Появился хозяин транспортного средства, и потихоньку стал разгораться скандал. Москвич рвался в драку, чтобы, значит, поставить на место недобитков и неблагодарных, и тогда компания решила от греха и комендатуры подальше увести боевого лейтенанта Баеньки. С трудом, но доволокли его до полка и впихнули в офицерское общежитие. Но сами посчитали, что им-то, закаленным в боях с зеленым змеем в кроватке, рано, поэтому решили продолжить. А чтобы молодой никуда не делся, дверку прикрыли на замочек, а Летеха поспал часика три и захотел в туалет. Как уж там было, никто не узнает теперь, но то ли он не смог открыть дверь, то ли вообще перепутал дверь с окном, только вышел он пописать через окно, а окно то было на пятом этаже. И что? Раздалось одновременно несколько голосов, а все, развел руками Студников. Самое короткое пребывание в рядах ГСВГ. Рекорд, можно сказать. Прямо в книгу Гиннесса можно заносить, или как ее там, насмерть, уточнил все-таки Вася Анапко. Ну а то, немцы брусчатку крепкую сделали, танки выдерживает, а тут всего лишь котелок советского офицера. Он, конечно, дубовый, но гранит победил. Ничего себе, медленно произнес с остановившимся взглядом Алехин. Меня поначалу сильно удивляло то спокойствие и даже юмор, с каким сверхсрочники говорили о покойниках. Помню мой первый выезд в соседний авиационный полк, где разбился какой-то летун. Мне было очень не по себе от соседства с гробом, возле которого обливалась слезами совсем еще молодая вдова, а наши заматерелые деды травили анекдоты. Я тогда очень удивился этому, а Василий Иванович Ключный сказал мне на это: «Потаскаешь жмуриков с нашего, тоже обращать на них не будешь». Тогда я даже не знал, кто такие жмуры и почему их так называют. «А ты посмотри сам», — ответил на мой вопрос Василий Иванович. «Вон он лежит», — зажмурился. «Вот и сейчас, вроде трагическая история, тем более, что произошла всего несколько часов назад, а им хоть бы хны. Уже смеются и подтрунивают над папашей, генералом, который хотел сына прямо из курсантов засунуть на курорт в Германию, вместо песков Кара, кумов или тайги Дальнего Востока, а получилось, отправил на тот свет. Возле ГДО нас ждала небольшая толпа приглашенных из руководства дивизии. Я сразу увидел высокую фигуру Громова, а с ним рядом обе Маши и Габриэль. Маша-младшая что-то быстро говорила ей, сверкая глазами, Агаби слушала с мягкой улыбкой и отвлеклась только на подошедший автобус. Она пробежалась глазами по окнам, но из-за зеркального покрытия на них вряд ли что-то рассмотрела. «Шурик». Василий Иванович повернулся и взглянул на меня в просвет между сиденьями. «Посмотри, какая девушка! Какая прелесть!» В голосе Ключного слышалось восхищение. «Где?» Сделал я вид, что не понял. «Вот это рядом с главным особистом? Шустренькая такая?» «Нет, та, что постарше, рядом». Сладко улыбаясь, кивнул Василий Иванович. «Шурик, у меня большой опыт по части женщин. Я ведь всю жизнь проработал в театрах, и каких только представительниц прекрасного пола я там не насмотрелся, и научился понимать суть женщин с одного взгляда. Бывало, придет в театр новая артисточка, ну персик, а не девочка, а пооботрется, попривыкнет, и такое дерьмо из нее полезет, что диву даешься, как это все помещалось в таком ангеле. Ну и что же вы такого особого увидели в этой девушке? Мне стало интересно, какое впечатление произвела Габи на этого знатока женских душ. Ну, красивая, ну и что, мало что ли таких, Шурик?» Ключный попытался пролезть ко мне сквозь щель между спинками сидений, но габариты не позволили. «Причем тут красота тела? Да, девушка чудо как хороша, но главное в ней не это. Главное в ней – женщина, которая внутри. Вы, молодые балбесы, смотрите только на лицо. Ну, почему же?» – возразил я с серьезным видом. «Мы и ниже тоже смотрим, и спереди, и сзади, Шурик», — укоризненно покачал головой Ключный. «Ты же умный парень, ты должен понимать, о чем я говорю. Вот посмотри, как она стоит, с какой грацией поворачивает головку, жест ручкой, а это улыбка, это же улыбка ангела. Вот где проявляется ее истинная сущность. В театре актеров обучают языку тела, потому что он выдает суть человека, и когда актриса произносит на сцене слова любви, а тело ее отторгает партнера, это сразу видно, и зритель не верит ей, а опытные женщины одним незаметным как бы движением могут заставить биться сердце мужчины и потерять голову, а эту девушку никто не обучал, это ее сущность. «Василий Иванович, вы так красиво рассказали, что я прям загорелся желанием познакомиться с этой девушкой. Хочу огорчить тебя, мой юный друг, ты опоздал». Сочувственно покачал головой наш баритон. «Я могу совершенно определенно тебе сказать, что ее сердце уже занято, а эта девушка не из тех, кто будет флиртовать или тем более заведет роман на стороне». «Да ладно, Василий Иванович», — не выдержал Жека. «Ну как такое можно вот так увидеть? Поживешь с моё, женя, может, тоже научишься видеть, особенно если сам обожжешься на этом». Вздохнул Василий Иванович и продолжил. «Вот посмотри на эту девушку внимательно. Весь ее вид, взгляд показывает, что она не только любит, но и любима. Отсюда эта спокойная уверенность. Ну, Василий Иванович, искренне восхитился я. Прямо мастер-класс. За какие-то секунды столько увидеть». Василий Иванович только довольно улыбнулся. Автобус тем временем стал заполняться новыми пассажирами. «О, Саша, привет!» На весь салон поздоровалась со мной Маша-младшая, забыв поздороваться с остальными. Улыбка у нее при этом растянулась от уха до уха. Она быстро прошла по проходу, ведя за собой Габи. «Доброе утро!» Успела поздороваться Габи со всеми и, встретив мой взгляд, улыбнулась. «Вот прав Василий Иванович, улыбка ангела. Я думал, что это я просто повернут на Габриэль, поэтому все, что она делает, как смотрит, как улыбается, производит на меня такое впечатление, а оказывается, что и на других это действует». Наши сверхсрочники ответили на ее приветствие, разом прекратив разговор, и проводили ее взглядом. Все поднимающиеся в автобус здоровались. Мы с Громовым обменялись только взглядами. Демонстрировать особые отношения публике совершенно ни к чему. Зато жена Громова радостно мне улыбнулась и помахала рукой. Я встал и, выйдя в проход между креслами, обратился к Габи с заранее заготовленной фразой, приглашая сесть на свободное место. «Эферулин, дарф и чихнин енин плац анбиетин, виелин данк мит вергнген». Улыбнулась Габи и подарила мне мой любимый книгсон. «Василий Иванович, а вы говорите, нет шансов?» Подмигнул я удивленному Ключному. «Ну, Шурик, она просто села на свободное место, а ты еще и по-немецки с ней заговорил. Но на большее не рассчитывай, точно тебе говорю. Василий Иванович, у меня есть целый день сегодня. Неужели она устоит и не поддастся моим чарам?» Габи, спрятавшись за спинкой кресла, тихонько смеялась. «Девушка, скажите честно, я вам нравлюсь?» Обратился я к Габи, краем глаза наблюдая за вытянувшимся лицом Василия Ивановича. «Вы очень самонадеянный молодой человек», — серьезно ответила Габи. «Но я согласна посмотреть, чего вы стоите. Так она прекрасно говорит по-русски», — удивился Ключный. «Ага, вот это сюрприз», — удивился и я. «Ну, тогда точно смогу очаровать, вы же знаете, как хорошо у меня язык подвешен. Шурик, эта девушка наглецов не любит, так что если продолжишь в том же духе, никаких у тебя шансов», — категорически заявил Ключный. «Вы абсолютно правы», — улыбнулась Габи Ключному. «Извините, не знаю, как вас зовут». «Василий Иванович», — расплылся Ключный в улыбке. «Мы с Сашей занимаемся вокалом. Так вот почему он стал петь намного лучше, чем раньше», — воскликнула Габи. «Это благодаря вам. А вы слышали, как поет Саша?» — спросил Василий Иванович. «А где, если не секрет, Василий Иванович? Да Габриэль с нами поет на всех торжественных мероприятиях и праздниках», — не выдержал Жека. «Так вы тоже поете?» — обрадовался Ключный. «Значит, вы давно знаете Сашу. А я-то удивляюсь, как такая девушка допускает вольности от посторонних». «Василий Иванович, да какие вольности?» — возмутился я. «Я вон ей местечко у окна держал, никого не пускал и развлекать вот собираюсь всю дорогу. Это я просто волнуюсь, не знаю, как ее очаровать. Вы же сами сказали, что такие, как она, очень редко встречаются. А я тебе еще раз скажу, я вижу, что сердце девушки уже занято и вряд ли кто-то сможет ее заинтересовать. Даже такой, в общем-то, неплохой парень, как ты». «Габи, слышишь, я неплохой, это тебе Василий Иванович говорит, а он в людях разбирается. Так что подумай, может, я все-таки на что-нибудь тебе сгожусь. Но ведь тебе Василий Иванович сказал, что мое сердце уже занято, и он прав. А я что тебе говорил?» — торжествующе поднял палец Ключный. «Ну, может, хоть на коврике у твоей кроватки разрешишь спать?» — состроил я страдальческую мину. «Я его греть буду, чтобы утром твои ножки наступали на теплый коврик. А вот эта идея интересная», — задумалась Габи. «Василий Иванович, вы как думаете, можно Сашу на коврик пустить?» «Можно, только привязывайте его к ножке кровати, а то он вон какой прыткий», — ответил Ключный и засмеялся, принимая шутливый тон нашего разговора. «Василий Иванович, а правда, как вы так сразу все про Габриэль сказали? Мне очень понравилось, как Ключный аргументировал свои выводы, особенно про то, что ее сердце занято. Ну как это можно с одного взгляда понять, Шурик?» Ключному понравилось, что ему удалось произвести на нас впечатление. «Вот посмотри в глаза девушки рядом с тобой и стой, что у тебя за спиной сидит». Я резко повернулся и нос к носу столкнулся с мордашкой Маши Мелкой, втиснутой между спинками сидений. Ну да, разве она могла пропустить такие интересные разговоры на тему любви? «Ну что, обе пары глаз очень даже красивые», — честно сказал я. «Дело не в красоте», — укоризненно сказал Ключный. «Ты смотри в их глубину, что они выражают, а не как выглядит. Но тут из меня наблюдатель плохой. Как я могу сравнивать глаза любимой с какими угодно другими, даже более красивыми?» «Сдаюсь, Василий Иванович», — поднял я руки. «Ничего не вижу». «Эх, молодо зелено», — вздохнул Ключный. «Именно, что ничего не видишь, поэтому и проблемы потом. Если девушки не против, я выскажу свои умозаключения, а уж согласятся они с ними или нет, дело их». «Вы согласны, красавицы?» — спросил я сразу у обеих. «Давайте, давайте». Глаза Маши загорелись. Габи молча улыбнулась. «Примем молчание очаровательной фрейлин за согласие», — подвел итог опроса Василий Иванович и продолжил. «Итак, в глазах обеих девушек я вижу любовь. А пона, я с удивлением посмотрел на Машу, когда она успела и в кого, а та, вдруг совершенно неожиданно для меня, покраснела. Маша умеет краснеть, но любовь бывает разная», — продолжал Ключный, не обращая внимания на реакцию Маши. «Если у юной девы это бурная, необузданная, скорее всего, первая любовь, в начальной, так сказать, фазе, то у фрейлин Габриэль это любовь уже устоявшаяся, хотя и очень-очень сильная. И если у девушки сзади, извините, не знаю вашего имени, Маша, если у Маши ее любовь беспокойная, скорее всего, из-за того, что она безответная или Маша просто не знает, отвечает ли взаимностью ее предмет страсти, то Габриэль абсолютно точно любима, и она это прекрасно осознает. Отсюда у нее счастливое спокойствие. Она отдала свое сердце любимому человеку, но и получила взамен такое же любящее. Вот то, что я вижу». Я по очереди посмотрел на обеих девушек. У Габи на щеках был легкий румянец, Видимо, выводы Василия Ивановича пришлись ей по душе. А вот Маша покраснела еще больше и, встретив мой взгляд, тут же отвела глаза. Да что такое? Это вообще Маша или нет? Куда подевался ее непременный задор, граничащий с дерзостью по отношению абсолютно ко всем? Какой-то прапорщик поднялся в салон автобуса, оглядел внимательно ряды кресел и, нагнувшись к водителю, что-то сказал ему. Тот кивнул и, дождавшись, когда прапорщик спрыгнул со ступеньки на землю, закрыл дверь и автобус, заурчав, мягко тронулся. «А где мы будем выступать?» — нагнувшись ко мне, спросила Габи. «А это сюрприз», — ответил я и, пользуясь тем, что ее лицо было совсем рядом, быстро коснулся губ. «Саша, тут же столько людей», — испуганно прошептала Габи, но в глазах плясали веселые огоньки. «А ты что, думала, что я целый час буду держать губы при себе, а руки на коленях?» — прищурился я. «Еще и руки будут», — испугалась Габи. «Да они уже вон, смотри, что вытворяют», — шепотом сказал я, подбираясь к ее коленкам. «Саша, не смей, ты знаешь, я боюсь щекотки». «Так я вообще ни при чем», — сделал я удивленное лицо. «Они сами, привычным маршрутом. Тебе нужно было наручники захватить, только это и могло их остановить». Водитель включил радио и стал крутить ручку настройки на радиостанции. «Хьютихапыч диргибрачт». С середины строки в салон ворвалась задорная песенка. Наши сверхсрочники сначала никак не прореагировали, но когда задорный голос Габи запел припев на знакомый всем мотив «Карл, Маркстадт, Карл, Маркстадт, ду бис гдиестадт Роттерблумен», они с удивлением стали поглядывать друг на друга. «Ой-ой-ой, что-то знакомое», — воскликнул Вася Анапка. «Немцы наши ландыши, что ли, решили цивилизовать? Ну-ка, ну-ка, они мастера на аранжировке». Тут как раз подоспело мое соло с переливами на аккордеоне. Во дворце Югендпалас я давал волю фантазии, зная, что Вольфганг записывает, поэтому далеко уходил от классического исполнения, из-за чего песня звучала оригинально и необычно для того времени. «Ну, что я говорил», — воскликнул Вася, когда из динамиков раздались аплодисменты. «Вот сколько раз я убеждался, возьмут самую простую мелодию, но накрутят такую аранжировку вокруг, что любо-дорого. А у нас всегда наоборот. Сидят человек 50 музыкантов и дудят все в унисон по бумажке, утвержденной худсоветом. Ну ты, говори, да не заговаривайся», — перебил его старшина, и когда Вася набрал уже воздуха, чтобы представить аргументы в поддержку своей критики, сделал страшные глаза, повернувшись назад к Васе и кивком головы показал на сидящего впереди начальника особого отдела. Вася выпучил глаза и прикрыл рот ладошкой, а остальные музыканты беззвучно засмеялись. «А мне особенно вокал понравился, на весь автобус», — сказал я. «Отлично девушка поет, а на аккордеоне и я так смогу». Все наши участники рок-группы, бывшие в курсе, засмеялись, а Габи смущенно улыбнулась и прошептала: «Ну, Саш, ох, как ты это интимно говоришь, солнышко, вот прям готов чего угодно тут нагородить, только чтобы еще раз услышать, болтун, и все». Сделал я большие глаза. «Любимый», — добавила Габи и показала самый кончик языка. «Не, сейчас точно что-нибудь еще ляпну», — сказал я, но не успел. Диктор после окончания песни затараторил по-немецки. «Die Svetische Militärgruppe Wind auf Chinge Demun Verglich Lichen Ferulin Gabriel Hitler». «Чего там про советскую военную группу он сказал?» — спросил Вася Анапка. «Кто хорошо немецкий знает, переведите». «Советская военная группа, название я не понял, это не по-немецки», — перевел прапорщик. «С несравненной фрейлин Габриэль Хитвер. Вася, такое мог бы и сам понять». «Так я про группу понял, только не понял, почему она советская, да еще и военная», — диктор так выразился. Вдруг нарушил молчание наш дирижер. «Это наши срочники играют, а поет фрейлин, которая сидит рядом с Любимовым». Весь автобус, как по команде, обернулся назад. «Шурик, так это ты на аккордеоне?» Василий Ивановичу было ближе всех, и он, просунув голову между спинками сидений, скосил глаза на Габи. «А поющая фрейлин, получается, вы?» «Я», — просто ответила Габи, и получилось забавно. «Как бы сразу и да я. Ну, молодежь, ну удивили», — покрутил головой Геннадий Конюшков. «Нет, песенка простенькая, но на радио пробились, не припомню такого. А тут пыхтишь, пыхтишь на трубе, и одна награда, геморрой. Извиняюсь, у них и не простенькие есть», — снова удивил дирижер своей разговорчивостью. «Никогда такого за ним не замечалось. Я вот думаю, надо бы концерт в полку организовать. А то играем солдатам одни марши по праздникам, а у ребят отличный материал». Василий Иванович изобразил максимально удивленное лицо. «Да уж, Такого комплимента от капитана Чехрадзе и оркестр никогда не удостаивался, а тут, пацаны-срочники, проехали Майсин, с его огромным замком саксонских королей, стоящим на высокой скале, нависающей над Эльбой. Прошлый раз мы были там с Женькой Мордасовым. Это был первый средневековый замок, в котором я побывал, и им сразу оказался такой знаменитый и важный для Европы замок. Именно в нем алхимики, по приказу очередного короля, пытались добыть философский камень, который бы превращал свинец в золото. Смешивали все что угодно, и в конце концов случайно получили фарфор, который до этого производился только в Китае, и секрет его изготовления был главной государственной тайной Китайской империи. С тех времен майсинский фарфор знаменит на весь мир. Я сам, уезжая на дембель, чтобы не нарушать традицию ГСВГ, купил здесь знаменитый на весь Союз сервиз «Мадонна». В этих вещах я не понимал ничего, поэтому взял оба варианта сервиза, столовый и чайный. Писку было дома от сестер. «Габи, а что это за дворец?» Прикинувшись незнайкой, спросил я. «О, это знаменитый замок саксонских королей». Сразу оживилась Габи и стала с увлечением рассказывать мне знакомую историю. «Мы были здесь с классом, там очень-очень интересно. Здесь даже сохранился пюпитр, за которым дирижировал оркестром сам Бах. И там есть такая маленькая подставка, на которой он стоял, и любой может постоять и сейчас. Ее еще не стерли насовсем туристы?» Спросил я, припоминая, что и сам становился на нее, желая получить хоть чуть-чуть таланта великого маэстро. «Нет, все очень осторожно становятся на нее, и я стояла», — немного смущенно сказала Габи. «Так вон где ты талантов своих набралась». Часа через полтора автобус, попетляв в конце пути по улицам Дрездена, остановился около пристани на Эльбе, где стоял пришвартованный колесный пароход. «Выходим и грузимся на корабль», — отдал команду дирижер. «Мы что ли поплывем на этом пароходе?» — удивилась Габи. «А ты разве против? И куда мы поплывем? А куда ты мечтала?» — улыбнулся я, ожидая реакции. «Сашик, правда», — распахнула Габи глазище, — «в саксонскую Швейцарию. Ну, насколько я помню, заказ от тебя был именно на нее». Наслаждался я видом удивленного восторга. «И», — радостно запищала Габриэль, забыв, что сама меня всю дорогу пыталась образумить, кинулась мне на шею. Правда, уже через секунду отпрянула с опаской, оглядываясь, но все равно радостно прошептала: «Спасибо, Сашик, это такой замечательный подарок, и как раз в этот день». «А чем этот день особенный?» — не понял я. «У нас весь народ ходит на маевку, а у вас?» «А у нас в этот день мой день рождения», — улыбаясь, ответила Габи. «Правда?» — глупо переспросил я. «А что ж ты мне не сказала, солнышко? Я бы сделал мне подарок», — улыбнулась Габи. «Так ты его и сделал, так что можешь не волноваться». «Не, ну это я просто, а на день рождения чего-нибудь особенное бы придумал». «Хорошо, думай, у тебя еще есть время до вечера», — радостно сказала Габи. «И ты же помнишь, да, я не материалистка, мне чего-нибудь для души. И как же я умудрился забыть, что у людей бывают дни рождения. В той жизни, с годами я запамятовал точную дату, помнил только, что это где-то весной, ближе к лету, а в нынешней действительности так и не удосужился выяснить. Жених, называется. Даже настроение испортилось. Но потом, глядя на сияющую Габриэль, немного успокоился. Очень мне повезло, что она просто не умеет обижаться. А уж выставлять эту обиду на показ, это вообще не о Габи. Но сам-то я помню про свой промах. Теперь вот думай, как искупить вину. «Саша, Габриэль, доброе утро, и с прошедшим праздником», — раздался сзади знакомый голос. Я обернулся и попал в объятия жены Громова. Все-таки не смогла она ограничиться приветствием издалека. «И вам доброго утра и удачного дня», — ответил я, любуясь откровенно радостным лицом Маши. Весть о беременности буквально преобразили ее. Она и так была очень привлекательной женщиной. Теперь же, думаю, мало кто из мужчин мог пройти мимо, не оглянувшись на цветущую молодую женщину, весь вид которой олицетворял счастье. Рядом стоял Громов, старательно демонстрирующий, что он тут вообще ни при чем, и это просто жена подошла поздороваться со знакомым. «Откуда, кстати?» «Молоденьким солдатом. Мы пристроились в длинную очередь грузящихся на кораблик. Габи несла футляр с моей флейтой, а у меня в обеих руках был аккордеонный саксофон». Пройдя по шатким сходням, поднялись на верхнюю палубу. В самом дальнем ее конце, на корме, стояли полукругом стулья для оркестра, и нам осталось только расставить пару своих колонок с усилителями и ударную установку. Перед оркестром было оставлено небольшое пространство, скорее всего для тех, кто вдруг захочет потанцевать, а вдоль бортов, Снова стулья для отдыхающих. Возле рубки разместился небольшой бар со стойкой. Неплохо устроились, заметил Вася Анапка. Интересно, нам чего-нибудь перепадет горло промочить или на сухомятку дудеть придется? Вася, ну ты как первый день замужем, подколол его Студников. Когда это немцы оставляли нас без угощения, тут опасность в другом. Тормоза вовремя включить, а то можно не рассчитать. Они ведь наливать будут, пока не упадешь. Тем более, что за все уплачено. И понизив голос, добавил. И судя по виду наших сегодняшних клиентов, уплачено очень хорошо. Я проследил за взглядом Студникова. Возле бара уже стояла группа солидных мужчин в отличных костюмах, все манеры которых выдавали хозяев жизни. Партийная элита. Процедил Студников. Ага, значит это очередное партийное собрание, только теперь не в ресторане, а на природе. Да Васе дошло. Вот я и говорю, умеют комрады, геноссы жизнь устроить с отличной аранжировкой. Вася, базар фильтруй. Сделал большие глаза Студников. Да я, чё, я ничего. Главное, чтобы налили. Подмигнул Вася. Похоже было, что ждали только нас, потому как только последний пассажир автобуса зашел на кораблик, матрос убрал трап, в недрах корпуса чего-то зарокотало и два огромных колеса по обеим сторонам вспенили воду. Корабль медленно отвалил от пристани и, преодолевая течение Эльбы, выбрался на середину реки. «Приготовьте ноты инструментальных пьес», — распорядился Чехрадзе. «Ну да, все сверхсрочники играли по нотам, что для нас, участников группы, было непривычно. Мы-то как раз по нотам свои вещи не играли. Разве что на репетициях при разучивании новых вещей я и Виталий писали парням на клочках бумаги аккорды, которые потом, те благополучно теряли, выучив свои партии. Кравцов, подключились?» — спросил дирижера Виталика. «Да, товарищ капитан», — ответил Виталя по уставу. «С дирижером никак иначе. Только настроиться осталось. Это вместе со всем оркестром сделайте», — ответил ему дирижер. «Солнышко, ты пока можешь отдыхать», — сказал я Габи. «Мы тебя позовем, когда нужно будет. Она со мной будет». Маша решительно взяла Габи за руку. «Я ее охранять буду, а то, ходят тут всякие». Всяких тут действительно хватало, но имела ли она в виду кого-то конкретно, спросить не успел. Она уже потащила Габи к своим родителям. «Товарищ прапорщик, давайте на стройку», — скомандовал дирижер. Слотвинский набрал побольше воздуха и дал ноту до. Тянул он ее так долго, что настроиться успели все. Приготовили путники в ночи. Отдал команду дирижер своим суровым, как обычно, голосом. Интересно, он смеяться умеет, или такие эмоции для него в принципе исключены? Мне вдруг вспомнился случай из прошлой жизни, когда во время обычной репетиции оркестра отворилась, вдруг входная дверь и в студию вбежал мальчишка лет 5-6 в шапке и в пальто с высоким стоячим воротником. «Папа, папа, посмотри, какой я нашел цветочек!» Радостно улыбаясь и протягивая первый подснежник, воскликнул мальчишка и подбежал к дирижеру. Тот, ни слова не говоря, поднялся, взял одной рукой сына за воротник, поднял его и как какую-то вещь понес к выходу. Открыв дверь, он просто выставил его в прихожую и, закрыв дверь, вернулся к дирижерскому пульту. «Ну, зверюга», – прошептал Студников, сидящий рядом со мной. «Наш военный духовой оркестр, превращенный на время путешествия в эстрадный, заиграл первую вещь на минимальной громкости, но и этого хватило с избытком. Звук над водой, да еще в нешироком русле реки, был даже излишним. Но это дело поправимое, сейчас уши туристов привыкнут. Да в них еще зальют по паре литров пива и все станет на свои места. Мы играли с небольшими паузами самые популярные мелодии 50-х, 60-х годов, хорошо знакомые публике, и слушали нас с большим удовольствием. А вот в той реальности все было гораздо тоскливее. «Василий Иванович, готовы спеть?» – обратился Чехрадзе к Ключному. «Настоящий профессионал всегда готов», – с пафосом ответил наш баритон. Он положил инструмент на свой стул и протиснулся к микрофону. «Можете не форсировать голос», — напомнил дирижер. «Я думаю, даже без микрофона можно было петь, такая здесь акустика. Постараюсь публику не шокировать», — скромно поступил глаза Василий Иванович. Но не шокировать не получилось. Мощный баритон Ключного разнесся над руслом Эльбы. «Антнов, пхеентыснер, антсайфацхе финал цуртын». Мы с Василием Ивановичем хорошо поработали над произношением и истребили живучий рязанский акцент, который будет процветать на российской сцене еще много лет. Мне прям очень понравилось, как звучала песня в исполнении нашего запевалы. Я перевел ему весь текст, чтобы Василий Иванович пел с чувством и понимал, о чем в данный момент речь. И сам Синатра, думаю, был бы доволен тем, как Василий Иванович исполнил его хит. Когда песня закончилась, я чуть было не зааплодировал, но дирижер, догадавшийся, зачем я откладываю саксофон, освобождая руки, сделал строгое лицо, и я воздержался. Но в спину, стоящему прямо передо мной Василию Ивановичу, все равно прошептал: «Браво, Василий Иванович, Синатра, наш». Думаю, что значит «наш» в отношении Синатры Ключный вряд ли понял, но от остального расцвел и благодарно взглянул на меня. Положение спасла Габриэль. Я видел, что она внимательно слушала Василия Ивановича. Ей, как вокалистке, интересно было послушать старшего товарища, тем более профессионала, и сейчас она, встав со стула, горячо стала аплодировать. Василий Иванович расцвел улыбкой и, прислонив руку к сердцу, поклонился. Тут же к Габи присоединились и остальные пассажиры. «Товарищ капитан, а пусть Василий Иванович споет «Путники в ночи».» Набравшись наглости, обратился я к дирижеру. Слова он знает, мы с ним репетировали. Зато мы, нет. Орлиный взгляд Чехрадзе прожег меня насквозь. Я с трудом поборол желание встать и осмотреть спинку моего стула на предмет повреждений. «Это вы у себя там в группе постоянно экспериментируете и играете без репетиций, а у нас штатный военный оркестр, здесь вольности недопустимы». «Ну, мы сейчас не совсем военный оркестр», — пробормотал я, — «тем более не на службе, а как бы на отдыхе». «Шурик, ну что тебе вечно больше всех надо?» — проворчал Студников, сидящий рядом и, как и я, играющий партию саксофона в этом варианте состава. «Ну, а тебя, Гена, одна рыбалка да охота с начальством интересует». Неожиданно стал на мою сторону Ключный. Его самолюбию явно польстил успех с исполнением песни, тем более, что это было его первое выступление как вокалиста, не считая роли запевал и во время прохождения оркестром торжественным маршем на плацу. А я представляю, каково было оперному певцу, хоть и в прошлом, петь всю эту милитаристскую чепуху, типа «броня крепка и танки наши быстры». Ну, а о людях, что и говорить, неизменно подпевал в этот момент Вася Анапка.